Глава 70. Селин. Всегда думала, что умирать будет больно и быстро, но что-то пошло не так. Боль неожиданно отступает, и сейчас я парю в чем-то светлом и теплом. Но это точно не небеса и даже не другой мир. Я застряла посередине. Можно и так сказать. Раздается голос богини, и меня обдает мягкой волной. Так я умерла? А ты хочешь? С одной стороны, я выпила яд, а значит, должна. Но с другой — нет, не хочу. Я еще не все сделала. Я тоже так думаю. И, кстати, не только я. Яр. Шепчу, и меня переполняет радость, что муж не сдается. Возможно, он пытается найти выход, но все зря. Противоядия нет. И даже если и было бы, вытерпеть смерть почти сотни магов — уже приговор. Но мне приятно, что муж не отпускает. Неужели и правда так сильно любит? Еще как любит. В подтверждение этого он попросил меня об одном ритуале. О каком? Я присаживаюсь на пушистом облачке и испуганно оглядываюсь. Яр же не здесь? Он ведь не умер? Я отдала свою жизнь не для того, чтобы за мной шли на грань. И наши браслеты. Я ведь разорвала связь. Он должен жить. Не бойся. Он жив. И ты жива? Как? Но я здесь. И тот яд... Стоп, что за ритуал? Полное слияние истинных. Древний ритуал, которым многими забыт из-за его опасных последствий. Теперь у вас одна жизнь на двоих, одни чувства, одни партнеры. Последние слова богиня говорит с доброй усмешкой, а я не понимаю их смысла. Мы вроде и так партнеры. Но вот одна жизнь на двоих, неужели Яр? Возвращайся к своему королю и знай. Теперь он только твой, и это его выбор. Облака рассеиваются, и я падаю, но мне не страшно. Ведь я знаю, что получила второй шанс. И его подарил тот, кто обещал никогда не отпускать. Любит. Яромир и правда любит меня больше жизни. В себя прихожу неожиданно, меня словно вталкивает в тело, и я подпрыгнула бы, если бы не крепкие объятия. «С возвращением, родная!» «Ну и напугала ты меня!» Раздается нежный голос над ушком, а потом оголенного плеча касаются горячие губы. «Яр!» Вскрикиваю и оборачиваюсь, а потом понимаю, что мы лежим в постели, голые. «Ты хотела кого-то еще?» Усмехается, пододвигаясь ближе, и крепко обнимает меня. Какой-то он странный, слишком нежный и спокойный. После моих проделок я ожидала разборок, но так даже лучше. Смеешься? У меня есть только ты. Отличный ответ. Кстати, надеюсь, ты выспалась? Есть такое, но что мы делаем в постели? И где мы? Осматриваю незнакомую спальню и слышу за окнами шум волн. Удивляюсь, увидев за окном летящего дракона. Это точно не наше королевство. Если вкратце, то мы спрятались у крылатых друзей, которые оберегают нас во время отпуска. В знак благодарности за то, что королева соседнего королевства оказала им огромную услугу в борьбе с врагом. И, кстати, наш отпуск продлится очень долго. Ведь я не выпущу тебя из постели, пока достаточно не накажу за проделки. «Селин, ты чуть не умерла. Совсем с ума сошла. Пить яд!» — кричит муж, резко укладывая меня на лопатки и прижимая своим телом. «А что поделать? Я ведь для всех старалась. Кстати, а что с орденом?» «Практически уничтожен. Твоя верная подружка Мора рвет и мечет, а наш сынок ей потакает. Честно говоря, опасная парочка получилась. Впрочем, как и Гидеон с Эльвинорой. Эти голубки тоже присоединились к операции, и теперь все они дружно охотятся на тех, кто остался». Авелор не присоединился. Я ждала прыти именно от первого сына. У него другие дела. Например, королевство, которое свалилось ему на плечи. Пусть сынок поучится править, а его невеста поможет в этом. Ведь у нас отпуск. Мы что, сбежали? Если точнее, я тебя украл. И знаешь, все меня поняли, так что больше никаких дел, законов, разборок и интриг. Только отдых, гуляние по пляжу и постель. говорит уже с нежностью и проводит рукой по моей щеке, и я нежусь от такой ласки. Но замечаю одну странность. «Яр, твой браслет стал другим». Перевожу взгляд на свою руку и вижу, что и мой узор сверкает серебром, а не золотом и алыми всполохами, как раньше. В голове сразу возникают слова богини о ритуале и его последствиях. «Яр, зачем? Объединение жизней — это риск. А если я просто заболею и умру? Ты хочешь так глупо последовать за мной?» Хоть ритуал и почти забыт, где-то год назад я нашла у младшего сына книжку на эту тему и с интересом прочла ее. И я точно помню все тонкости такого поступка. «А зачем мне этот мир, если в нем не будет тебя? Я согласен уйти за грань вместе. Ведь тогда мы и переродимся вместе, и встретимся вновь. Как же приятно это слышать. Но у нас есть прошлое и измены. Хотя... Слушай, а что значит слова богини про одних партнеров? Это значит, что теперь я весь только твой, а ты только моя. Других мы просто не захотим или не сможем. Поэтому, моя дорогая жена, готовься. Аппетит у меня дикий». И набрасывается с такими жадными поцелуями, что я просто растворяюсь в нем. Мой. А я его. Это наш второй шанс. Яр, я бы тоже ради тебя умерла. Шепчу, беря его лицо в свои руки и заглядывая в любимые карие глаза. «Хватит смертей. Лучше живи. Ради меня, детей, королевства. И дочки, которую я планирую тебе подарить как можно скорее». «Правда?» — говорю с недоверием. «Эта мечта уже давно угасла, но не скрою, что глубоко внутри мне до сих пор хочется девочку. И муж это помнит. Слово короля. И ты больше никогда не будешь одна, родная. Теперь только вместе». Слезы счастья смешивались с удовольствием, которое накрывало нас час за часом, а потом и день за днем. Мы даже не успевали толком выбираться из постели. Делали только перерывы на поесть, а потом дикая страсть вновь обрушивалась на нас, заставляя кровь кипеть. Тело требовало ласк. И я уже не знала, кто из нас хотел дочку сильнее. Хотя, неважно. Главное, что дитя будет зачато в любви. Когда 2 года назад я в одиночестве сидела в постели и придумывала план, я и подумать не могла, что все получится так отлично. Дети обрели пары, как и большинство выдающихся учеников. Даже мои друзья, короли других земель, отправили несносных сыновей в академию, чтобы те, наконец, определились и нашли себя. Будущее нашего королевства точно будет светлым. С орденом вот-вот покончат, и боль уйдет из нашего мира. А что касается меня, я знаю, кому сказать спасибо за второй шанс с мужем. Ведь игру вела не только я, но и одна интересная пара. Да, я вспомнила некоторые важные моменты, а потом сложила общую картину. Даже не верится, что у них все получилось. Они хитрее меня. Ингар. «Шириан, может, хватит уже опаивать родителей? Еще немного, и они свалятся от потери сил. А ведь мать недавно чуть не умерла», — говорю старому другу, который нервно гуляет вдоль окна. «Это я чуть не помер от страха. А по идеям я буду их до тех пор, пока мне мою суженую не предъявят. Я чуть жену не потерял». Возмущается дракон, а моя любимая, сидя у меня на коленях, начинает посмеиваться. «Шириан, какая жена? Королева пока даже не беременна». «Эту проблему я скоро решу. Нет, вы представляете, мы столько сил и времени потратили на это дело, а все чуть не развалилось». «Но ведь обошлось. Да и мы бы не допустили смерти королевы. Правда, Ингар?» Мора выжидающе смотрит на меня, а я прижимаю свою женщину еще ближе. «Конечно нет. Я ведь смог сделать невозможное и создал противоядие. Поверь, друг, еще пару минут, и я бы сам влил зелье матери в рот. Благо, отец включил голову. Не зря я ему так часто книжки про нужные ритуалы подсовывал». «Еще бы он этого не сделал! Мы так долго их сближали. Я из кожи вон лезла, чтобы свести этих упрямцев», — заявляет Мора. «А я не могу нарадоваться, что моя жена не просто сильная и красивая, но еще и очень умная. Именно она 2 года назад как бы случайно подкинула королеве мысль, что нужно женить не только принцев, но и других хороших вояк, а то те совсем заработались. Что неплохо было бы сделать общие смотрины, которые станут отличной приманкой для Ордена. О том, что Селин любит решать несколько дел разом, мы знали. Вот и сыграли на этом. Да и с врагами пора было заканчивать, а то отец слишком увлекся своей игрой в тупого развратного короля, разъезжающего по королевству. А как свести супругов, когда они так далеко друг от друга? Но все началось с нервного дракона, который явился к нам и сказал, что моя еще не родившаяся сестра должна стать его парой. Озеро Истины открыло ему эту тайну, но и умолчало, когда все произойдет. Пришлось огорчить друга тем, что родители давно не вместе, и что если сестренка и появится, то очень нескоро. Думаю, говорить о том, что принц был в ярости, не стоит. Потерять частичку души, которая еще не родилась, было бы для него сравнимо со смертью. Но мы ведь друзья. Вот и родился план сблизить родителей. К тому же я и так собирался это делать. Холодность в их отношениях меня очень напрягала. За 2 года общими усилиями у нас все получилось. Сестренку, если и не зачали, то это случится очень скоро. Я сам готовил тонизирующее зелье, возбуждающее и повышающее страсть и стойкость. В общем, все, что нужно для скорого появления малыша, а там и до сближения душ недалеко. И раз карты стали раскрываться, то и я решил показать миру, что счастлив. В эту невероятную девушку я влюбился давно, но она все отказывала мне, а когда сдалась, попросила держать все в секрете, боясь неодобрения матери. Мора только моя. И какая она актриса? Хотя, оказывается, и у меня неплохие актерские данные, ведь мы смогли обмануть всех. «Принц мой, о чем ты так задумался?» — шепчет любимая, приобнимая меня. «Да вот тоже хочу испить чудо-зелий и последовать примеру родителей. Что скажешь, моя боевая подруга?» Голубые глазки хитро вспыхивают, а нежные руки, которые с легкостью могут убить, обнимают меня за шею. Жена склоняется к моему уху и тихо произносит: «Успеем мы, принц. У нас вся жизнь впереди». «Ну, наконец-то!» Вдруг раздается радостный возглас друга, а потом дракон счастливо демонстрирует нам еле заметную золотую вязь на запястье. Его пара пришла в этот мир. Даже не верится, что мы потратили 2 года ради этого момента. Все ради одной золотоволосой принцессы, которая сделает этот мир еще лучше. Ну а мы поможем ей, ведь семья — это самое ценное, что есть у нас. Не только родители заботятся о детях, но и те делают все, чтобы предки были счастливы. Наши королевские каникулы удались на славу. Возможно, стоит их повторить? Если ты еще не нашел свою половинку или просто сбился с пути, добро пожаловать в нашу академию, где мы научим выживать, дружить и любить. Конец.